ОМИ Кредит предупреждает, что по вашему делу инициировано возбуждение внутреннего расследования сотрудниками отдела принудительного взыскания задолженности, так как кредитор убедился в вашей недобросовестности в отношении возврата просроченного долга. В ближайшие дни по вашему договору займа будут проведены выездные оперативные мероприятия, направленные на истребование всей суммы долга. Для разрешения проблемной ситуации срочно свяжитесь с сотрудником компании по телефону 8 800 100 ровно 4350. Для связи с сотрудником отдела взыскания нажмите любую цифру. Алло. Алло. Добрый день, компания Микредит, отдел выездного взыскания, Тимачев Максим Петрович. Андрей Витальевич, Салав, все верно? Привет. Все верно. Ты что ли выездной? Андрей Витальевич. А мы что, с вами на «ты» перешли? Ты что ли выездной? Андрей... А? С вами на «ты» перешли? Это что там за понты, блядь, были по телефону? А, ты? Вы про что там говорите? Вы про что говорите? Я вам звоню... Вашего долга 29 428. Ты выездной, нахуй, или просто звонарь, тупо пиздобол, блядь? А? Ты... Вы о чем там говорите? Вы дурак, о чем там я говорите? Я тебе вопрос задаю, нахуй, дура. Ты выездной, что ли? Это вы себе эти вопросы задавали. Это я тебе задаю этот вопрос. Дура, ты ебаная, блядь. Деньги наши где? Твои, деньги наши где? Твои. Андрей Витальевич, проебанный давным-давно. Я уже все сказал. Проебанный давным-давно, блядь. Кем? Мною, блядь. Кем? Мною, нахуй. А почему вы не возвращаетесь? Да нахуй ты иди, блядь. Ты выездной, что ли? Послушайте. Ты выездной? Уважаю. Да нахуй я тебя слушаю. Вы думаете, ты вы думаете, вы думаете, что говорю, вы по телефону вот так сейчас будете разговаривать? Сука, нахуй, ты кэш, блядь. Ты выездной, послушайте. Ты выездной. Выездной, ты. Мы выездной отдел. Да, когда да, мы выездной. Когда приедешь? Приедешь, когда? Я вам еще раз говорю. Так послушайте. Когда приедешь? Это ваша защита. Это ваша защита. Вопрос задавать. Слышь. Тебя сегодня выебут, нахуй, вопросы, и ты отправишься вопрос, на YouTube, нахуй. Вы вопросами с вами защищаете. Ты, так вот, ты отправишься на YouTube, нахуй, выебанный, нахуй, с палкой. Наберись, понял, наберись, а чё, блядь, я тебе стрелку забиваю, да. Я тебе забиваю стрелку, блядь. Приезжай сегодня что в 6 что приезжай, вы? Блядь. Что а вы? А чё, не слышишь, что ли? 24.03.1990 года рождения, вы такие вещи говорите. Говорю тебе, блядь, в ухо прямо. Говорю, стрелку послушайте, забиваю, нахуй, пидор ты дырелый, блядь. Приезжай ко мне сегодня, нахуй. Тебя сегодня будут брать в очко, блядь. Выездной ты, блядь, будешь ты, блядь, выебанный. Выебной, нахуй. Выебной отдел будет, нахуй, а не выездной, ты понял? Ты понял? Хули мне тебя слушать, нахуй? Вот теперь. Мы тебя слушать, нахуй. Нет, будет ты, нахуй, выебное дело, нахуй, ты понял? Так вот, прекратите. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.